Глава 13. Сон. А потом мне приснился сон. Я нашел собачью дверку, открыл ее, а там стоял мой человек. На нем высокие сапоги, шляпа с белым пером, в руке блестящее ружье. Яркое, яркое солнце, глубокое, глубокое небо. «Смотри, оно синее, гордо», — говорит мой человек. «Я вижу, небо синее, очень синее, а трава зеленая. Куртка на моем человеке коричневая с желтым узором. Какое все разное и красивое. Как же я не замечал этого раньше? Я ношусь большими кругами, почти летаю. Чуть трону лапами землю, взлетаю в воздух. Я перепрыгиваю камни, кусты и целые деревья. Мой человек останавливается, он поднимает блестящее ружье и ведет им по синему небу. Бух! Из ружья вылетает фонтанчик, и разноцветная птица падает на землю. Я мчусь к ней, осторожно беру зубами и приношу моему человеку. «Молодец, гордый», — говорит он. Он снова поводит ружьем, и снова бух! Еще одна птица падает в кусты. Мы идем, идем. Вокруг нас луга, ручейки и белая пена цветов. Небо стоит круглым куполом, снизу светлое, вверху бездонное, синее. И вот мы подходим к опушке. Лес нас встречает прохладой. «Здравствуй, дедушка лес!» — кричит мой человек. И дедушка лес вздыхает шумно. «Жарко, уважаемые!» Вдали сквозь деревья заблестела вода, и мы подбежали к ней. Хохочем, смеемся, окунулись и сделали радугу брызгами. «Здравствуй, тетушка река!» — кричит мой человек. «Был-был-былывники!» — бормочет она добродушно. Мы искупались, мокрые и довольные, шагаем дальше. Встречаем поляны с большими красными ягодами. Продираемся сквозь чащу. Долго идем, устали. А вот и овраг, здесь отдохнем. «Здравствуй, дядюшка овраг!» — говорит мой человек. «Можно полежать у тебя на боку?» «Ладно уж», — соглашается дядюшка овраг. Мы кидаемся в сочную голубую траву, катимся по ней, замираем. «Мы с гордым друзья», — говорит мой человек. «А как ты поживаешь, дядюшка овраг?» «Да уж так», — отвечает тот. «Ты тоже наш друг», — говорит мой человек. «Мы любим лежать у тебя на боку». «Ну уж», — говорит он. «Так и лежим, смотрим в небо». «Что там, гордый?» — спрашивает мой человек. «Я вижу в небе большую красивую птицу». Но мой человек не берет блестящее ружье. Он вынимает дощечку и тонкие палочки. Он начинает трогать дощечку, и на ней появляется птица, еще красивее той, которая в небе. Потом он берет дощечку и бросает ее в небо. Дощечка летит, летит, кувыркается. И вдруг из нее выпархивает ослепительная огненная птица, та самая, которую он вывел своими палочками. Она взмахивает крыльями и мчится к солнцу. «Ура!» — кричит мой человек. Он вскакивает, пляшет, размахивает руками. Он хватает блестящее ружье и палит в сторону, чтобы не задеть птицы. Она улетает все выше и выше. «Полетела! Полетела!» — кричит мой человек. Я тоже прыгаю, лаю, мне весело, потому что весело моему человеку. И дядюшка овраг доволен, бормочет. «Ну уж, молодцы!» Какой замечательный сон! Он снился мне долго-долго, пока что-то не забухло, не затарахтело. Я приоткрыл глаза. Оказывается, лежу в своей ямке. Низкое небо, моросит. Во враге работают машины. Начался новый день.